Глава 9. Наслаждайтесь отменным здоровьем и прекрасной формой. Мысли наводят на цели. Цели реализуются в действиях. Действия формируют привычки. Привычки определяют характер, а характер решает нашу судьбу. Трайон Эдвардс. Сегодня же решите дожить до 80 или 90 лет. Решите, что вы будете танцевать на свадьбе своих внуков. И начиная с этого самого дня, будете чувствовать себя превосходно. Сейчас самое удивительное время, чтобы жить и быть здоровым. Никогда возможность долголетия и благополучия не была настолько реальной. В 1901 году средняя продолжительность жизни равнялась 50 годам. В 2001 она составляла 77 лет, увеличиваясь при этом ежегодно. Одна из самых быстрорастущих групп в нашем обществе – люди, чей возраст равняется 80, 90 и даже 100 годам. Вы должны стремиться к тому, чтобы дожить до такого же возраста. Ваши устремления, представления о будущем и поставленные цели оказывают колоссальное влияние на настоящие решения и действия. Я очень часто спрашиваю участников моих семинаров, кто из вас определил, как долго он собирается прожить? Многих этот вопрос ставит в тупик. В большинстве своем люди неохотно задумываются над тем, что им не суждено жить вечно. Поэтому предпочитают вообще не думать о долгой жизни. Услышав этот вопрос, почти все присутствующие испытывают чувство неловкости и смущаются. Однако, если вы заявите, что собираетесь прожить 80 лет, у вас появится точка фокуса. У вас теперь есть что отметить крестиком. Теперь вы в состоянии подвергнуть тщательной проверке каждый аспект физической жизни, чтобы определить, сможете ли вы, ведя настоящий образ жизни, дожить до 80-летнего возраста. Одна из самых мудрых вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас – отказаться от всего, что мешает вашему долголетию. Отказавшись от определенных вредных вещей и начав делать полезные, вы сможете существенно улучшить свое здоровье за довольно короткий срок. Помните, что к переменам ведут 4 пути. Вы можете больше делать некоторые вещи делать меньше, можете начать делать то, что не делали раньше, или прекратить то, что не является для вас полезным. В итоге все равно вам решать, что стоит делать, а что нет. Вы контролируете, вы несете ответственность. Что касается физического здоровья, то вы находитесь там, где находитесь, только благодаря принимаемым решениям. Определите свои ценности в сфере здоровья и физического состояния. Каковы ваши ценности в этой сфере? Насколько важно для вас физическое здоровье? Какое место оно занимает в вашей иерархической системе ценностей? Что вы думаете о физическом здоровье и как часто о нем задумываетесь? Вы становитесь тем, о чем вы думаете большую часть времени. Люди в прекрасной физической форме большую часть времени и утром, и днем, и вечером думают о своем здоровье. Свою жизнь они организуют вокруг конкретных действий и способов поведения, обеспечивающих им долгую и счастливую жизнь. И вы должны поступать так же. Многие люди воспринимают хорошее здоровье как нечто само собой разумеющееся, но лишь до тех пор, пока они здоровы. Многие не думают о здоровье вообще, пока их не настигнет болезнь или они не попадут в аварию, которая заставит их уделять своему физическому состоянию практически все время. Начните с прояснения своих ценностей в этой сфере. Счастье, энергичность, красота, дисциплинированность, самоконтроль, мастерство, упорство – вот ценности, связанные со здоровьем. Какие из них вам близки? Выберите 3-5 ценностей из предложенного в конце книги списка и организуйте их в порядке значимости. Какая ценность имеет для вас наибольшее значение? Какая стоит на втором месте? Какая на третьем? И так далее. Мотивация требует определенного мотива, и чем яснее вы будете представлять себе ценности, касающиеся здоровья, тем легче вам будет принимать решения и идти на какие-то жертвы ради долгой и счастливой жизни. Проясните свое представление о будущем в сфере здоровья и физического состояния. Как вы представляете себе свое физическое состояние через 5-10 лет? Если бы ваше здоровье было идеальным во всех отношениях, как бы вы его описали? К Как бы вы себя чувствовали? Составьте список ваших желаний. Опишите, каким вам видится идеальный образ жизни в контексте поддержания хорошего физического состояния. Сколько бы вы весили? Как часто посещали бы спортивный зал? Сколько бы часов выделяли на сон? В котором часу ложились бы спать и когда вставали? Какими видами физической деятельности занимались бы регулярно? Если бы ваша физическая жизнь была идеальной во всех отношениях, что и как бы вы делали?